мягкие ткани, нос, губы, щеки, то, что у обычного человека истлевает через месяц после лежания в земле, совершенно не тронуты тлением. Антропологическая экспертиза установила полное сходство лика мощей и иконописных ранних изображений преподобного Александра Свирского. Более того, было доказано, что человек, который сохранился в полном нетлении, был вепсом по национальности, а преподобный Александр как раз принадлежал к этому малому финно-угорскому племени. Родился, вырос, основал свой монастырь на земле, где жили вепсы. Характерологические особенности вепсов — широкие скулы, узкий острый подбородок, слегка вздернутый нос, широкий лоб и редкая растительность на щеках и подбородке. Все это мы видим на иконе преподобного Александра, которая ныне лежит на мощах в раке. Эта икона, как доказали искусствоведы, является по существу портретом, написанным с мощей святого в середине XIX века. На ней запечатлено необычное положение рук святого, почивающего в мощах. Обратите внимание и на необычное положение ног. Правая упирается пяткой в стопу левой, которое было отмечено в описании, составленном монахами при первом обретении мощей в 1641 году. В целом было найдено 12 признаков, по которым совпадали древние описания и обретенные в 1998 году во второй раз мощи. Еще когда мощи находились на столе экспертов, они начали мироточить. В то время было разрешено в стенах областной судебно-медицинской экспертизы отслужить молебен перед мощами. И как только были произнесены слова «Преподобне отче Александре, моли Бога о нас», обильные капли мира покрыли все тело преподобного. Святой, когда к нему обратились по имени, ответил людям: «Не сомневайтесь, это я». Потом уже, когда мощи были перенесены в храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Петербурге, мироточение усилилось. С ног преподобного стекали струйки мира. Это чудо запечатлено на фото и видеопленку. И теперь, когда приезжают в монастырь паломники и молятся перед святыми мощами с покаянием и просьбой о помощи, часто появляются на мощах капельки мира. Их собирают марлечкой, а потом помещают в сосуд с чистым освященным елеем. Разливают этот елей в специальные бутылочки и дают как благословение паломникам. Записано уже множество свидетельств об исцелении от этого чудесного маслица. Многие исцеления засвидетельствованы медицинскими справками. Мощи почивают ныне, как и прежде, до разорения монастыря, в Преображенском соборе. В 1716 году в соборе был устроен предел во имя преподобного Александра Свирского. В 1873-74 годах собор расширен с запада, сделаны обширные хоры, изменен его фасад. В 1900 году он вновь отремонтирован, а в 1903-4 годах расписан изнутри. Часть росписей, из которых особый интерес представляют изображения северно-русских святых, уцелела. Сейчас собор украшен иконами, написанными в иконописных мастерских Александра Свирского монастыря. К Преображенскому собору примыкает церковь святых праведников Захарии и Елизаветы. Пристроена она была в 1668 году иждивением дьяка Захарии Богдана Силина к южному фасаду собора, а к ней была пристроена шатровая колокольня, расширена с востока и запада после пожара 1795 года и ремонта 1833 года, ныне утраченная. Тот же благочестивый человек завещал в монастырь свой дом со двором и постройками в Москве у Никитских ворот и образ преподобного Александра в серебряной ризе в иконостас Преображенского собора. В XIX столетии были возведены братские корпуса и настоятельский надвратный корпус Преображенской части монастыря. В них сейчас проживает 18 насельников монастыря. устроена братская трапеза, большая иконная и книжная лавки, ризничная и рухольная. Самая поздняя постройка в монастыре — трехъярусная колокольня, построенная в 1904 году. Ныне на колокольне установлено 6 колоколов, звон которых слышен далеко на территории всего обширного Свирского природного заповедника. А теперь мы покидаем благодатные стены действующей части монастыря и отправляемся к тем печальным стенам, которые мы проехали, устремляясь к белоснежной колокольне.